Глава 13. Я решил дать Стасу проявить себя как разведчика, в качестве которого он и будет дальше специализироваться. Мы с Матвеем застыли на месте и ждали, пока Стас разберется с тем, кто крадется нам навстречу. Он правильно начал действовать, осторожно смещаясь в сторону, чтобы зайти к противнику сбоку. Теперь посмотрим, что из этого получится. Шаги Стаса по невысокой траве были практически не слышны. Но вдруг хрустнула под ногой сухая сломанная ветка, раскрывшая его замысел. Что-то большое впереди тоже начало двигаться, но не к нам навстречу, а в сторону нашего разведчика. Да уж, чтобы подкрасться в лесу незаметно и неслышно, надо еще научиться летать по воздуху, а такого эликсира я пока не знаю. Стас притаился, уставившись в густой подлесок, чуть присел. Игольник заряжен и смотрит в сторону приближающегося противника. Остается только сделать резкий выдох, и отравленная игла полетит в цель. Я уже начал различать какую-то большую тень, которая медленно смещалась в сторону Стаса. Похоже, тоже крадется. Это точно не кровожадный танк. Красный медведь? Тоже вряд ли. Тот, почти не раздумывая, атакует ментальной волной. Нашего разведчика давно бы сдуло. Для лешего тень казалась великоватой, но откуда нам знать, может, это более крупная особь? Чудовище не просто шло в нашу сторону, а именно подкрадывалось, что и для лешего не совсем характерно. Стас решил начать действовать и резко выдохнул через трубку. Игла с оперением промелькнула в сторону густого кустарника и исчезла за ним. Через долю секунды послышался недовольный утробный рык. Вслед за первой иглой полетели еще две. Похоже, все достигли цели, так как зверь издал мощный рев и бросился на обидчика. Яд из игл мгновенно действия не оказал, или его было недостаточно, чтобы свалить монстра. Наш почти невидимый разведчик рванул назад с таким расчетом, что мы должны были оказаться сбоку от бегущего к нему монстра. Последние кусты раздвинулись, и на относительно открытое пространство вышел леший, больше 3 метров ростом. Шерсть на нем была с седыми прядями, а клыки вдвое длиннее, чем обычно, и напоминали саблезубого тигра. Но подробно рассматривать не было времени. Я использовал накопленный в руке заряд и ударил монстра молнией в основании шеи. Гигант резко остановился, но не упал, а медленно повернул голову в нашу сторону. Я выпустил еще несколько разрядов, целясь в определенные точки, плечевые суставы, лоб и область сердца. Начавшийся было грозный рев резко прервался, монстр закатил глаза и рухнул плашмя вперед, сломав по пути деревце с мою руку толщиной. Матвей рванул к нему и в один удар отсек лешему голову, пока тот вдруг не передумал умирать. Стас оказался возле огромной туши вторым, потом подошел и я. «Какой-то он не такой», — сказал Стас, переворачивая ногой лежавшую отдельно от чудовища голову. «И дело даже не в размерах и в седине, он другой». «Ну да», — подтвердил я, осматривая тело. «Это необычный леший. Какая-то разновидность». «И подкрадываться к добыче они непривычные», — добавил Стас. «Обычно напролом идет и атакует, а этот поначалу притаился, как человек». «Помогите мне его перевернуть на спину», — обратился я к парням. «Погоди», — сказал Матвей. «Да я сначала вырезку у него изыму. Она ему все равно уже не нужна». «Потом этим займемся. Мне надо с ним разобраться сначала», — настоял я на своем. Ребята не стали спорить, и мы общими усилиями перевернули тело лешего навзничь. Я решил для начала просканировать его с помощью магии. Целительские навыки для исследователя проявления аномалий – самое то. Я благодаря этому могу еще до вскрытия оценить анатомические особенности данного экземпляра лешего. И, стоит сказать, внутри он отличался от предыдущих попадавшихся мне сородичей еще больше, чем внешне. Я просканировал его сердце, крупные сосуды, легкие – пищеварительную систему. У других это больше напоминало строение крупных хищников, а у этого все было почти как у человека. К своему огромному изумлению, я почувствовал увядающие потоки маны и даже обнаружил проводящие их каналы, чего здесь вообще никак не должно было быть. «Чего ты там такого нашел?» — спросил друг Матвей. «Я только сейчас понял, что бормочу себе под нос. Там что-то не так? У тебя такое лицо...» «Совсем не так», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Не так, как у других существ аномалии. Его надо вскрыть и взять образцы для изучения». «Да зачем все это нужно?» — возмутился Стас, осматривая эту немалую тушку. «Берите вырезку и пошли дальше, а то скоро набегут любители свежатинки». «Вырезку возьмем, само собой», — спокойно ответил я. «Но мне обязательно надо провести вскрытие и взять образцы ткани для исследования». «Я что-то не пойму», — нахмурился Стас, внимательно глядя на меня. «Ты из этих ученых, что ли? Которым на все начхать дойти только в потрохах поковыряться? Что это даст?» «Ты слишком мало знаешь об аномалии», — ответил я, стараясь не раздражаться на внезапный задерживающий фактор. «Озлобление пользы не принесет, лучше объяснить. Хотя бы частично, иначе и пользы от этого будет меньше. Это не просто место для охоты и собирательства. Здесь все намного сложнее». «Хочешь сказать, что ты много о ней знаешь?» — недовольно грызнулся Стас. «Нет», — покачал я головой. «Но я знаю больше, чем ты. А еще я знаю, что если не пытаться с этим разобраться, то аномалия все сожрет, что вокруг нее находится. Она будет управлять ситуацией. Но не сама, это делает кто-то, кому это нужно. И перед нами лежит свидетельство этих действий». «Как все сложно», — покачал головой парень, который слишком привык просто заниматься промыслом в аномалии, совсем не задумываясь, что находится за рамками этой деятельности. «Ты даже не представляешь, насколько», — добавил я. «Это еще очень далеко не все». Ребята настолько впечатлились. Матвей, это понятно, всегда готов меня поддержать. А вот Стас, видимо, решил, что лучше помолчать, за умного сойдет. Что не стали больше ни о чем спорить, а вовсю помогали мне потрошить чудовище в несколько центнеров весом. Меч Матвея идеально подошел для вскрытия грудной клетки. Я без труда смог добраться до сердца легких. Когда я держал это в руках, особенно остро чувствовал следы чужой магии. Но это была не грубая сила аномалии. Магия была продуманная, целенаправленная, человеческая. Из важных органов, нервных сплетений и участков, фонящих чужой силой, я брал образцы и складывал в баночки, которых у меня с собой было достаточно. Пытался себе представить лицо Герасимова, когда он это все увидит. Его доклад на эту тему вызовет настоящий переворот и сможет вызвать общественный резонанс. Теперь предположение о вмешательстве человека в дела аномалии становится все реальнее. Однако не стоит забывать, что для нас вмешательство в чужие планы может встать боком. Надо заручиться такой поддержкой, против которой этот злой гений не посмеет пойти. Ну и надеюсь, я не единственный, кто это заметил. А то вдруг все такие, как Стас, вообще не видят проблемы в том, что монстры стали немного другими. «Ваня, нам надо бы отсюда убираться», — тихо произнес Матвей, когда я переключился на обследование органов брюшной полости. «Кажется, нас окружают». «Не беда», — отмахнулся я. «Драконов тут точно не будет, а с остальным как-нибудь справимся». «Ваня, я не хочу как-нибудь», — сказал Матвей, настойчиво теребя меня за плечо. «Я хочу отсюда живым уйти, да и Стас, я уверен, тоже». Я убрал кусочек печени в баночку и сунул ее в лежавший в рюкзаке пакет, потом решил таки осмотреться. Беспокойство моих товарищей было не беспочвенным, нас действительно окружали со всех сторон. Видимо, запах крови и внутренностей убитого монстра стал мощным триггером для пробуждения зверского аппетита у других монстров, которые сидели себе спокойно далеко от этого места, пока ветерок не подул. «Так, не дрейфить», — уверенно сказал я, — «мы справимся». Я смотрел на смыкающую кольцо живность, пытаясь хоть примерно прикинуть количество леших, игольчатых волков, спруталисов, все увереннее приближающихся к нам со всех сторон, куда ни глянь. Общее их количество уверенно зашкаливало за сотню, а из земли в том месте, где лежали вынутые потроха, начали лезть слизневые черви и более крупные их собратья, обрадовавшись неожиданной подкормке и с интересом поглядывая на огромную тушу и на нас. Я нащупал специальный кожаный кармашек, который я приделал к поясу. Там лежали несколько пузырьков с восстанавливающим магическую силу эликсиром, не имеющим нежелательных побочных эффектов. Это придало мне дополнительных моральных сил. Если что, смогу продержаться дольше. «Спину прикрывайте», — бросил я своим бойцам и начал раздавать веер молний направо и налево. Я уже давно убедился, что странная смесь из энергии молнии и исцеления очень пагубно влияет на местных тварей, поэтому решил воспользоваться этим свойством на полную катушку. В каждого приближающегося монстра извилистой молнией било тонкое сплетение энергии золотистого и ядовито-зеленого цвета. Первыми я уложил разрядами дальнего удара штук 7 леших. Пару вееров пришлось по самым наглым спруталисам, которые по непонятной причине решили, что им не достанется. Не обращая внимания на дымящиеся рыжие шкурки, через них перешагивали игольчатые волки, готовясь к последнему прыжку, но их немедленно постигала та же участь. Однако мои орлы не просто сидели под крылышком, а активно участвовали в побоище. Стас достал из рюкзака запасной набор игл, так как те у него быстро закончились. Матвей выдвинулся вперед и, яростно размахивая огромным мечом, буквально рубил на куски наползающих из густого подлеска тварей. Пару раз я спасал его от неожиданного броска очередного волка, атаковавшего с фланга. «Далеко не отходи!» — крикнул я товарищу, и он сделал пару шагов назад, осознав свою ошибку, сделанную по горячности. Первый пузырек с эликсиром я опрокинул уже через минуту после начала боя, второй — еще через две, но к этому времени больше половины нападавших сами превратились в корм. Трусливые спруталисы начали пятиться и пустились на утек, предпочитая поискать менее грозную добычу. Леших в живых не осталось ни одного, несколько десятков волков метались по периметру поля боя, делая выпады вперед, которые оборачивались последними мгновениями их жизни. «Охренеть!» — выдохнул уставший Матвей, опускаясь на траву рядом со мной. Об эту же траву он вытер клинок, снова ставший белым. «Я уже подумывал, что нам конец, если честно», — радостно сообщил Стас, спрыгивая с ближайшего дерева. «Почти все иглы израсходовал, надо бы запас пополнить». «Сколько тут леших загорает? Штук 7?» — спросил Матвей, озираясь по сторонам. 8, — поправил его Стас. «Вон за теми кустами еще один валяется». «Это как же я столько мяса потащу?» — спросил сам у себя Матвей, пытаясь пригладить взлохмаченные волосы, сбившиеся колтуном под шлемом. «Унесем, сколько сможем», — сказал я. «Постригся бы ты, что ли?» «Не делай это. Ведь давно тебе говорил, у тебя волосы вьющиеся, непослушные. Больше мешают». «Мне они не мешают», — недовольно буркнул приятель, снова надевая шлем, скрывая причину спора. «Зато все девки на деревне были мои». «Теперь скучают, небось», — усмехнулся Стас, начав дергать иглы из-за гривка ближайшего к нам волка, сраженного такой же иглой промеж глаз. «Скорее всего», — с ностальгией вздохнул Матвей и степенно поднялся с травы, чтобы помочь товарищу со сбором игл. «Вернешься так в деревню через несколько лет, а к тебе табун детишек бежит со всех сторон и кричит: «Папка, папка приехал!»» — рассмеялся Стас. «Тьфу на тебя!» — воскликнул в сердцах Матвей. «Типун тебе на язык! Не будет такого! Я ж в своем уме и не настолько горячий, чтобы бездумно девок брюхатить направо и налево!» «Обрюхатил только половину, а то, что справа на сеновале лежало!» — в голос захохотал Стас. «Сам свои иголки собирай!» — довольно буркнул Матвей и направился к ближайшему лешему. «У меня свое дело есть». Стас, продолжая загадочно улыбаться, продолжил дергать иголки и складывать в плотный тканевый мешок. Матвей начал добывать вырезку из лешего, а Федя скакал по деревьям и складывал в кучу придушенных призрачных белок. Одна из них начала отползать в сторону. Горностай шустро вернулся, сделал контрольный кусь и уложил ее на место, потом снова исчез в кроне дерева. Я вернулся к первому, не совсем обычному лешему, и продолжил заполнять баночки образцами тканей. На всякий случай докопался до щитовидки, надпочечников, вилочковой железы, взял образец из поджелудочной, даже из слюнных. Кто знает, что может сыграть решающую роль, поэтому надо брать все, даже фрагмент подвздошной кости и грудины. Потом мы снова объединили усилия, перевернув гиганта ничком, чтобы добраться до вырезки. «И как я все это потащу?» — пробормотал Матвей, складывая шматы мяса в мешок. «Не боись, подсобим!» Успокоил его Стас, убирая мешок с иглами в рюкзак, который категорически не хотел после этого застегиваться. Справившись с клапаном рюкзака, Стас примотал солидную вязанку из призрачных белок снаружи. «Ну вот, зато теперь руки будут свободны», — сказал он, закидывая рюкзак за спину. «Смогу помочь мясо тащить». «Давайте-ка выдвигаться на выход», — предложил я. «Оставлять добычу здесь — это все равно, что выкинуть. Таскать с собой по лесу тоже не вариант. А охоту завтра продолжим, нас никто не нагонит». «Полностью поддерживаю», — сказал Матвей, с трудом оторвав от земли два больших мешка. «Пора домой. Хоть и утро еще, но мне все засолить надо. Опять в поисках большой кастрюли бегать придется. Хотя нет, здесь уже здоровенная бочка нужна». «А зачем тебе бочка?» — поинтересовался Стас. «Как это зачем?» — спросил Матвей и с недоумением уставился на Стаса. «Это все добро солить». «Так у вас же подвал есть», — уточнил Стас. «Ну?» — сказал Матвей, не понимая, при чем здесь это. — Купи самые большие и самые плотные мешки для мусора. Вставь друг в друга штуки 3. — И соли себе на здоровье, — пояснил Стас. — А ведь точно! — воскликнул Матвей, но хлопнуть ладонью себе по лбу не смог, так как заняты руки. Как ты и раньше не догадался? Так и сделаю. А еще говоришь деревенский, мягко пожурил его Стас, и оба они тихо рассмеялись, сбрасывая стресс от пережитого только что сражения. Лес вокруг нас снова начал шелестеть листвой. Подкрадываются новые желающие полакомиться в компании со сбежавшими старыми. «Идемте отсюда, пока не началась вторая серия», — сказал я, подхватил два массивных пакета, и мы направились на юг, к центральной тропе. Мы шли довольно быстро, короткой вереницей. Матвей шел впереди, регулярно причитая и жалуясь на нелегкую ношу. Я шел следом за ним и представлял себе, как у меня руки скоро до колен оттянутся, как у орангутана. Замыкал строй Стас, которому, пожалуй, пришлось сложнее всего. За ним то и дело устремлялись сидевшие по кустам спрутолисы, и парню регулярно приходилось пользоваться игольником, чтобы отделаться от особо назойливых преследователей, пытавшихся ухватиться за пакет с мясом зубами. Пару раз он даже стряхивал повисших на пакете туманных ежей. «А я думаю, с чего это мне вдруг так тяжело стало?» — рыкнул Стас, пинком сбивая с сумки иглокожего грызуна. «Совсем живые кактусы обнаглели, ничего не боятся. Неужели голодали так?» Преследование закончилось, стоило нам только ступить на главную тропу, ведущую к выходу из аномалии. Нападки прекратились, как отрезало. Постоянно шествующие здесь отряды охотников научили монстров нос свой бессовестный сюда не совать. Караульные на воротах проводили нас изумленными взглядами. Наверное, до нас из аномалии мяса в таких количествах никто не таскал, а то, что в пакетах находится именно оно, туманному ежу было понятно, они же прозрачные. В полном составе мы дошли до гаража, Матвей спустился мясо в подвал, а Федя вручил лично Стасу очередную призрачную белку. «Интересно, а этих бедолаг когда-нибудь снесут красную книгу, как исчезающий вид?» усмехнулся Стас, пытаясь воткнуть белку в общую связку. «Твой зверь уничтожает их в завидных количествах, я даже представить себе не мог, что можно их столько добыть. Раньше я одну-то полчаса искал». «Белки не вымрут», — рассмеялся я. «Аномалия постарается». «Или еще кто», — уже более серьезно добавил Стас. «Может, и еще кто», — кивнул я. «Наши съестные запасы, взятые с собой в поход, мы решили дружно прикончить прямо здесь, в гараже. Зато потом пошли дальше по своим делам с полным желудком и с чистой совестью. Хотя я торжественно пообещал в госпитале до следующего понедельника не появляться», но ситуация заставила прийти сегодня и сейчас. Коллеги только что отобедали. Олег Валерьевич и Василий Анатольевич меланхолично передвигали шашки по доске, уже засыпая на ходу. А Анатолий Федорович, как обычно, возлежал на диване и выдавал заливистые трели. Даже жалко было будить. «Все!» — крикнул вдруг Василий Анатольевич, добив последние шашки уже практически спящего коллеги. «Что все?» Скинулся вдруг Герасимов, отпрянув от подушки, и окинул ординаторскую непонимающим взглядом, который в результате блуждающих движений остановился на мне. «А ты чего делаешь? А ну, брысь! Тут порядочные люди отдыхают!» «Так я к вам пришел с новостями», — сказал я и продемонстрировал ему пакет, в котором красовались десятка три баночек с образцами. «Ого!» — воскликнул Анатолий Федорович и сразу окончательно проснулся. «Откуда столько? Брал все подряд?» «Не совсем», — улыбнулся я, и потом уже тише добавил. «Это все образцы из нового вида лешего». «Нового лешего?» — переспросил Герасимов, расширив глаза. «Идем!» Заведующий резко стартовал с дивана на выход, и я поспешил вслед за ним. По пути до лаборатории я рассказал ему, почему решил, что это новый вид, и перечислил, чем он мне не понравился. «Да, дела», — пробубнил Герасимов и открыл дверь в лабораторию. «Женечка, мы тебя сегодня немного потесним. Ваня принес биоматериал с нового монстра. Будем изучать». «А с вами можно?» — спросила его Евгения, тихо радуясь моему приходу. Я уловил это в ее взгляде и плохо скрываемой улыбке. Но самым благоразумным в этой ситуации было это вообще никак не показывать, что, собственно, я и сделал. «Конечно, можно, солнце мое!» — бодро заявил Анатолий Федорович, осторожно расставляя баночки на столе. «Тащи сюда все, что нужно для экстренного гистологического исследования. Ваня, достань микротом с верхней полки стеллажа, а я пока микроскопы протру от пыли». Работа закипела. Точная, слаженная, интересная, в ожидании чего-то неизведанного, возможно, пугающего.